Глава 29. Вылазка легендарным составом. Получив у несколько недовольного мужика два глушителя, подходящие под запрошенные стволы, я двинулся в сторону нашей комнаты. Пока я неторопливо, все же не уверен, что парни проснулись, двигался в сторону нашего убежища, в голову пришел интересный вопрос. Вот глушитель. Я его нацеплю на винтовку, после чего уберу ту в инвентарь. Останется ли глушитель у меня в руках, или все же поместится в мой личный пространственный карман вместе с Эмкой? Может показаться, что толку с ответа на этот вопрос не так много, но если все же переместиться, разве это не значит, что я могу использовать карту капсюлера на какой-нибудь рюкзак и убрать вместе с ним в инвентарь вещи, не привязанные к системе? Настолько меня захватило это мысленное предположение, что ноги ускорились сами собой, а идея никак не выходила из моей головы. Это же какой может получиться смачный обуз? Влетев в гостиную, я увидел два храпящих на своих кровати тела, но будить не стал. Винтовка Котты стояла прислоненной к кровати, и я поспешил к ней. И вот стоило мне взять ее в руки, как я тут же почувствовал на себе чужой взгляд. «Ты чертов криповый засранец, ты знал об этом?» Действительно впечатленным тоном прошептал я, смотрящему на меня, чертовски бодрым и очень напрягающим взглядом Хирана. Как только я прикоснулся к его прелести, так он тут же пробудился. «Что случилось?» Все же пропала из его взгляда какая-то безуминка. «Хочу кое-что проверить», — кивнул я, доставая из кармана пару глушителей. «Это же Кимтычхало!» Округлил глаза Котта, разом взлетая с кровати. «Подходят почти под все винтовки АР-15 и М-16 моделей. Снижение шума до 30 дБ. Всего 300 грамм при 180 миллиметрах». Влюбленными глазами уставился на девайс в моей руке этот маньяк. «Откуда ты его взял?» «Добрые люди поделились», — хмыкнул я. «Сможешь установить?» — протянул я ему глушак. «Я? Да с легкостью!» И тут же, полностью оправдывая свое недавнее смелое заявление, Хирана забурился в глубины своего рюкзака, откуда достал масленку, капнул на резьбу на стволе, после чего одним движением накрутил глушитель, а после чутка подтянул. Где-то на четверть от оборота. «Готово!» На все про все, и правда, едва ли полминуты ушло. «Супер! Спасибо!» Кивнул я. «Могу я?» Протянул руку к оружию. «А зачем?» Приложил винтовку к груди Котта. Ответить я не успел. «Что тут у вас творится?» Раздался у меня из-за спины сонный голос. Повернувшись через плечо, увидел сидящего на своей кровати до сих пор сонного Камура. «Услышал про стволы и подумал, что Хирана опять во сне разговаривает». «Даже во сне?» Я покосился на этого маньяка, явно смущенного подобным упоминанием. «Я хочу попробовать поместить в свое пространство винтовку, когда на ней накручен глушитель». «О!» — моргнул Котта. «Точно! Ты же в инвентарь!» «Это он сам обозвал, я ему не говорил». «Можешь помещать только определенные предметы, к которым, как я понимаю, глушитель не относится». «Да». Кивнул я. «Хочу посмотреть, что случится. А если глушитель тоже уйдет в инвентарь, то значит, можно будет подумать над тем, чтобы немного потратиться и сделать определенным предметом какой-нибудь рюкзак. И с помощью него носить в кармане практически все, что угодно». А это уже добавил Такаши. Я ведь уже говорил, что он совсем не такой глупый, каким кажется. «Теперь и мне интересно». А он и правда довольно быстро пробудился и пришел в себя. «Ну как?» Повернулся я обратно к Хирана, который продолжал прижимать к груди винтовку. «А если глушитель просто испарится?» «У меня запасной». «О!» «Винтовка не испарится», — хмыкнул я. «Уж слишком он любит оружие». «Ладно», — вздохнул парень, передавая мне эмку с таким выражением на лице, будто собственную руку отрезал. Получив ствол в руки, я тут же убрал его в инвентарь, и глушитель пропал вместе с ней. «А теперь обратно!» С нетерпением поторопил меня волнующийся Котта. «Разумеется», — хмыкнул я и вытащил винтовку из инвентаря. Глушитель все еще был на ней. «Сработало», — с интересом наблюдая за проявлением моей сверхсилы, прокомментировал Такаши. «Ага, теперь бы опробовать с рюкзаком». Я окинул взглядом хранящиеся у нас в комнате ранцы. «Ну а если уж и проверять, то на чем-то более вместительном. Но предпочту для проверки идеи найти что-то типа походного рюкзака литров на 100. «Да, было бы неплохо». «Ну, так определенно будет эффективнее», — кивнул мне Такаши. «Согласен», — кивнул Хирана. «И это... вот она бы. Раз ты добавил глушитель, то...» «Да», — кивнул я с улыбкой. «Сегодня я хотел позвать вас, парни, на вылазку». «Я согласен!» — тут же выкрикнул Котта. «Хм...» — почесал затылок Такаши. «Вообще, я планировал сегодня сделать выходной, но... если с вами, то я готов им пренебречь», — улыбнулся парень. «Смотри сам», — покачал я головой. «Если устал, то лучше отдохни». «Не, не устал», — хмыкнул он. «Просто я выходил с группой добытчиков каждый день. Они сами меня заставили отдохнуть». «А, ну да, чего это я? Он же трехжильная машина. Совсем как-то из головы вылетела. Причем речь даже не столько о дурной силе, хотя у Камура и ее в избытке, сколько о совершенно ненормальной выносливости. Но если что, я планировал прихватить еще и Саэко». Такаши тут же сглотнул и сбледнул на несколько тонов. А еще поюжился. «Черт, что она с ним сделала?» «А может, не стоит? И вообще, ты меня сдал!» Как будто только что вспомнил, воскликнул Такаши. Впрочем, вполне допускаю, что и правда только вспомнил. Все же он из тех, кто не держит долгой обиды. А еще возможно, что он не успел до конца проснуться и просто отвлекся. «Это вышло не специально», — поднял я руки в защитном жесте. «Просто она так напирала, использовала сложные психологические трюки и вообще сходу поняла, что я и так все знаю. Хотя я подключил весь максимум своих актерских талантов». Повисла неловкая тишина. «Ты ведь просто и все сразу выболтал, верно?» Поправил очки Котта, смотря на меня сомневающимся взглядом. «Ага». Засмеялся Хирана, пока Камура, наоборот, аж покраснел от негодования. «Эх, не ценит человек хороший юмор». «Да ладно тебе, Такаши!» Хмыкнул я, похлопав друга по плечу. «Не раздувай из мухи слона. Не убила же она тебя. Воспринимай просто как дружескую шутку». Выдохнул тот. «Ладно, забыли. Но лучше больше так не шути». «Хорошо», — покорно кивнул я. «Так больше шутить не буду». «Вот и договорились», — кивнул Такаши. «Все же пусть она не глупый, но местами». «Да, местами. А вот Котта интонацию мою уловил и сделал соответствующие выводы, отчего чуть было вновь не расхохотался». «Это ты зря. У меня чувство юмора нездоровое. И над тобой пошучу». Видимо, что-то такое в моих прищуренных глазах он уловил, ибо тут же приступ хихикания сошел на нет, а сам он принял вид серьезный и готовый к любым свершениям. «В общем, вы пока собирайтесь, а я найду Саэко», — кивнул я. «Хорошо», — кивнул Камура. «А когда мы собираемся выходить?» «Ну, я думаю, что сразу, как все соберутся». «Тогда, если там будет Рэй, скажешь ей, что я тоже с вами пошел?» «Хорошо. Кстати, а у вас случайно не было планов на этот твой выходной? А то как-то неловко». «Нет, не волнуйся», — отмахнулся парень. «Я ей еще не говорил о нем. Хотел сюрприз сделать. Просто возьму еще один выходной на завтра. Мужики из разведчиков против не будут». «Ну, как знаешь». Улыбнулся я подобной решимости пойти с нами, несмотря ни на что. «Тогда я пошел». Выйди из комнаты. Тут же пошел в сторону гостиной, в которой поселили девчонок. Забавно, но за все время я там так ни разу и не был. Интересно, а там сейчас вообще кто, кроме Сайка, обитает? У той же Рэй сейчас родители в лагере. Возможно, что она большую часть времени проводит с ними. Шизука прикомандирована к госпиталю. Насколько я понял, они там в три смены по два дня дежурят и даже на ночь остаются в палатках. Да и раз уж Рика тут, не удивлюсь, если она будет периодически ночевать у нее, если выделили палатку. Интересно, а насколько можно верить Фанону в вопросе глубины отношений моряка во именами? Ну да ладно, меня это не касается. Добравшись до комнаты девушек, громко постучал в их дверь. Сначала с той стороны было тихо, но спустя 10 секунд послышалась возня. «Кто там?» — послышался с той стороны препятствия приглушенный голос Саэко. Даже так в нем слышались нотки сонливости. «Вот она бы», — ответил я. «А, сейчас открою». Оказывается, тут и правда была заперта с внутренней стороны. Послышалось два поворота ключа, и дверь приглашающе приоткрылась. «Заходи». Ну, я и зашел. Гостиная девушек не сильно отличалась от нашей. Судя по всему, строилась и обставлялась по одним чертежам. Однако, если в нашей пацанской берлоге с момента вселения добавился разве что бардак, то вот девчонки свое жилье облагородили под себя. Да, изменений было немного, как, например, пара горшков с цветами на подоконнике, Полочка под обувь на входе, небольшой трильяж с зеркалом в углу и куча прочих мелких моментов, которые мужики обычно не замечают, но которые создают ощущение, что к обстановке приложила свою руку девушка. К слову, о девушках. Сайка, судя по всему, только-только проснулась и сейчас щеголяла по комнате в коротких пижамных шортиках и майке. Волосы ее, в отличие от обычного вида, представляли собой что-то среднее между гнездом и взрывом на макаронной фабрике. Да и лицо выглядело таким вот сонно-расслабленным, с этими полузакрытыми глазками, на контрасте с повседневной Бусудзимой. Ну вот прям милота! «У тебя что-то важное?» — смачно зевнула девушка, прикрыв рот кулачком. «Ну, во-первых, — улыбнулся я, — просто не могу сдержаться и не сказать, что когда ты спросонья, ты чертовски милая!» Сайка слегка покраснела щеками и отвела взгляд. «А во-вторых, — продолжил я, — хотел тебе предложить сходить нашим боевым квартетом за стены и потренировать нашего снайпера». «Хорошая идея! — кивнула девушка, с которой стремительно спадала сонливость. Хирана не помешает отработать применение своей силы. Квартет? Я, ты, Хирана и, как я понимаю, Камура?» «Ага». «И он согласился?» Чуть склонила голову к плечу Сайко. «Ты про Такаши?» — хмыкнул я. «Про него». «Уж не знаю, что ты с ним сделала, но...» «Когда я сказал, что собираюсь позвать тебя с нами, он стал бледнее зомби», — усмехнулся я, но в конце концов смирился. «Это будет ему уроком». Степенно прикрыла глаза мечница, однако рвущуюся на губы улыбку до конца спрятать не смогла. «Чтобы осознавал последствия своей болтовни». Я на это лишь протяжно хмыкнул. «Ладно, сколько тебе нужно времени, чтобы собраться?» «Час-полтора», — задумчиво ответила мне девушка. «Хорошо, значит, через полтора часа встречаемся на том же месте у входа в поместье». Садясь на этом, мы временно распрощались, и я вернулся обратно в свою комнату. Парни к этому моменту уже успели оклематься ото сна окончательно и собирались на выход. Умыться там, позавтракать, все дела. «Такаши, твоей ненаглядной в гостиной не было», — почти сходу сообщил я. На слове «ненаглядный» парень покраснел. «Ладно, сам найду и скажу». «Твое дело». «Вот она бы. Слушай, мы тут на завтрак собирались, ты с нами?» Я прислушался к своему организму. В принципе, несмотря на то, что перекусил сразу же, как проснулся, голод уже подбирался вновь. Похоже, с изменением тела я стану кушать чаще. Но при этом, по ощущениям, само количество съедаемой за один раз пищи уменьшилось. Да, я не против. Оказывается, в небольшом здании между мастерской и поместьем, так как я организовал что-то вроде офицерской столовой. Бойцы, регулярно выходящие за стены, могут там питаться 3 раза в день. Не сказать, что меню уж слишком разнообразно. Но в целом, вроде как, все довольно вкусно. Мы пришли как раз к тому моменту, когда в столовую стекается немалая часть таких вот вояк, а выдаваемая еда только-только сошла с огня. Кстати, а ведь саму кашеварню, которая по сути палатка, не уступающая размерами госпиталю, я видел, но как-то не задумывался о том, что на территории лагеря есть всамделишняя столовая. Входящие люди быстренько разбивались на группы по 3-4 человека на стол. Забавным лично для себя я нашел тот момент, что многие мужики быстро замечали Камура, приветственно махали рукой, подзывали к себе, но потом, переведя взгляд чуть в сторону и наткнувшись на меня, застывали соляной статуей. «Господа, я офигею. Я, конечно, понимаю, что мое сольное противостояние против Орды круто и все такое, но ведь оно когда было-то? Уже должен был сойти хайп по моей личности, а нет, как будто кто-то его специально поддерживает». «Ну, либо я просто параноик». «Камура? Хирана?» Подошел к нашему столу отдаленно знакомый мужик, приветственно кивнув моим друзьям. «Вот она, Бадона?» «Ага», — кивнул я, все же вспомнив его. Он был один из тех типов, которые кошмарили Коту в тот раз, когда я познакомился с Саитера, попутно слегка подцапавшись с ним. Кинув быстрый взгляд в сторону нашего снайпера, убедился, что какого-то негатива по отношению к подошедшему он сейчас не испытывает. Так и подмывало сказать что-то в духе «какие-то проблемы?», но желание включить быдло было благополучно задавлено. Все же каких-то претензий у меня к нему нету, а проблем мне доставить он как не будет пытаться, вряд ли сможет. «Я уже успел извиниться за ту ситуацию перед вашими друзьями, но застать вас — куда более сложная проблема». Немного скупо улыбнулся он. «Не стоит», — отмахнулся я. «Если ты извинился перед Коттой, и он твои извинения принял, то меня это уже больше не касается». И не надо обращаться ко мне на «вы». Чуть скривился я. Одно дело, когда ко мне обращаются какие-то малоизвестные члены современного общества, а другое, когда бойцы, не жалеющие ни жизни, ни здоровья. У них-то, в отличие от меня, системы нет. «Хорошо», — столь же спокойно кивнул мужчина. Помнится, он даже когда на Котту наезжал, говорил исключительно спокойно и аргументированно. «Тогда не буду вам...» В этот раз он обвел нашу компанию взглядом, чтобы обозначить, что обращается он так не конкретно ко мне. «Мешать!» «Погоди!» — остановил я уже успевшего отвернуться типа. «Скажи хоть, как тебя зовут?» «Прошу прощения!» — как-то даже смутился мужик. Вот прям на самую малость, но на нем смотрелось это столь же чуждо, как если бы смутился Саитера. «Мое имя Хиро-таки-Хиро!» «Вот она Бамамору!» — ответил я, внутренне прыснув с забавного имени. Но слава таланту лицедея, на моем лице это не отобразилось. «Я в курсе», — кивнул мне мужчина. «Всего хорошего». Развернулся и ушел. Интересный человек, с характером. «Хиро-сан хороший человек», — перебил мои мысли Хирана. «Своеобразный, но хороший». За время завтрака к нашему столу подходило еще несколько человек, но в целом все прошло не напряжно. Уже на 5-й минуте завтрака ажиотаж от появления моей персоны спал, и в мужиках проснулось любопытство. Тем более рядом со мной, за одним столом, сидел Такаши, который, как я понял, со всеми присутствующими имел весьма недурственные отношения. Оно и неудивительно. Похоже, с каждым из них он хотя бы раз, но выходил за стены. А пройденные трудности как-никак сближают. В общем, после этого насыщенного на события завтрака, где мне приходилось больше болтать, чем жевать, мы с парнями двинулись сполоснуться. Порядок, конечно, странный, но если бы мы сначала пошли мыться, а только потом кушать, то не успели бы на горячее. Давали, к слову, овсяную кашу с луком и мясом и салат из консервов. Звучит, наверное, так себе, но было довольно вкусно и сытно. Кстати, я получил подтверждение своим ощущениям о новом аппетите. Я и правда наелся еще до того, как доел. Но и проблемы, чтобы пересилить себя и впихнуть остатки, не было. Сполоснувшись, мы с Коттой вернулись в гостиную, чтобы собрать вещи. Такаши тем временем умотал предупреждать Рэй, но вернулся довольно быстро, а рюкзак мы с Хирана сами ему собрали. После этого, готовые к бою, мы выдвинулись до запланированного места встречи, до которой оставалось где-то 15 минут. Благо, долго ждать не пришлось, и Сайка появилась практически сразу за нами. «Хирана?» Приветливо улыбнулась толстяку-мечница. «Камура?» «Привет, Бусудзима!» Как-то сжато поздоровался в ответ Такаши. Я на это дело смотрел со смехом во взгляде. «Ладно, народ, двигаем!» «И куда мы, собственно, идем?» Спросил у меня Котта, снимая очки и аккуратно укладывая их в футляр, а после и в сумку. К этому моменту мы уже успели немного отдалиться от стен поместья. «Сначала пополним личные запасы продуктов», — ответил я с улыбкой, смотря на недоуменную реакцию Такаши и Саико. «Еще бы! Подслеповатый снайпер снял очки!» А когда Хирана использовал свой талант периферического зрения, так они и вовсе отпрянули в стороны. «Ты, кстати, как? Уверен, что сможешь долго поддерживать?» — поинтересовался я, стараясь игнорировать шокированные лица. «Я уже пробовал. Несколько часов без каких-либо проблем». «Да и потом выключил просто, чтобы не привлекать внимания», — пожал плечами толстяк. «Думаю, ты был прав, и в таком режиме я могу ходить хоть сутками». «Хорошо. Стоит отдать должное Хирана. У него лицо тоже так и норовило расплыться в улыбке от реакции друзей. Но он держался. Ладно, так уж и быть. Не буду над ними подшучивать пока». «Это что?» — первым не выдержал нашего загадочного молчания Такаши. «Ну, думаю, теперь, когда есть яркая демонстрация, можно и Такаши предложить стать рефералом. Процедура уже отработанная, все вероятные вопросы продуманы, а выводы более сформулированы. Так что нет ничего удивительного, что Камура без каких-либо проблем согласился на беспроигрышную сделку. Особенно, когда узнал, что Саека и Котта уже в команде». «Обработка запроса. Зафиксирована проинформированность реферала. Зафиксировано согласие реферала. Запрос обработан. Активные рефералы. Бусудзима Саеко. Хирано Котта. Камура Такаши. Неактивные рефералы. Прочерк». «Отлично. Единственное, о чем я сейчас жалею, что все же распылил ту биту, что выпадала мне в начале приключений. Сейчас бы она пригодилась». Впрочем, я все еще могу закапсулировать биту Такаши. У меня еще 3 карты имеется. Слушай, а может тебе меч дать? Спросил я у парня. Очень уж мне не хочется тратить подобный, как оказалось, полезный ресурс на что-то хрупкое и недолговечное. Но я могу попробовать. И он попробовал. Фиг его знает, почему, но та красная энергия попросту не желала пропитывать клинок. И меч Ронина в руках Такаши был просто мечом, которым тот до кучи еще и владеть не умеет. Машет им, как той же дубиной. Возможно, взяла слово Саеко, смотрящая на попытки Камура сквозь полуприкрытые веки. Видимо, передергивала от такого обращения с ее любимым оружием. «Все дело в том, что тебе просто некомфортно сражаться подобным оружием. У меня такая же проблема». «И у меня». Поднял левую руку Котта, правой удерживая винтовку, направленную стволом в небо. «Эх, ладно, давай сюда свою дубину». Я вытащил из инвентаря карту капсулера и приложил ту к бите парня. «Желаете закапсулировать предмет?» «Да». «Выберите название предмета». Недолго думая, назвал по тому же принципу, что и Саеко. «Бита Камура». «Принято». «Эх, жалко карту. Ну что ж поделаешь. Ну и чисто из любопытства посмотрю описание». «Предмет. Бита Камура. 3 звезды. Предмет, закаленный в энергии эволюции. Личное оружие. Абсолютное сопротивление огню и жару. Повышенная прочность. Урон по сущностям, имеющим водный элемент, повышен в 2 раза. «Чего? Саеко?» «Да?» «Можешь дать свою катану, пожалуйста?» Мой голос звучал настолько неестественно, что все разом насторожились, но свой меч девушка протянула без вопросов. «Спасибо». «Меч Саеко. 3 звезды. Предмет, закаленный в энергии эволюции. Личное оружие. Неразрушим. Самозаточка при использовании энергетических атак. Способен наносить урон нематериальным сущностям». «Держи». Протянул я меч девушке назад. «Что-то случилось?» — выразило беспокойство от моего вида Бусудзима. Да и остальные смотрели с волнением. «Нет, все хорошо. Просто они, блядь, читеры. Главное, герой, имба. Это нечестно. Система, алло, я должен быть имбой, самым крутым парнем на деревне. Какого фига меня так яростно нагоняют остальные? Предметы 3, мать его, звезд!» «Фух, ладно, я спокоен. Чего я гружусь? Мне же лучше от того, что они сильные. Да, будут убивать больше зомби и зарабатывать мне очки. Все хорошо. Мне это только выгодно, да». «Фух, в общем, так, просто если что, имейте в виду», — выдохнул я. «Твой меч, Саека, способен наносить урон нематериальным сущностям, что бы это ни значило. А еще он неразрушим и сам затачивается, когда ты используешь свои суперприемы. А у тебя, Такаши, бита значительно крепче, чем выглядит. Плюс ее невозможно сжечь, несмотря на то, что она деревянная. Плюс имеет повышенный урон по сущностям водного элемента. Тоже, что бы это ни значило».